Сюин посмотрел на небо, где была колесница. Сопровождающий в черных одеждах вышел из нее и обратился в облако черного тумана, летящие в сторону Сюина и излучающие явно злобные намерения. Сюин смог додуматься до причины с первого взгляда. Очевидно, злит и раздражает его то, что я на него посмотрел. Однако не находите ли, что это как-то уже через край? Один единственный случайный взгляд в его сторону, да с такого расстояния. Вправду ли один только этот взгляд так его разозлил, думал Сюин. От такого поведения он лишился дара речи. Не преувеличивал ли этот человек, Сюин мысленно ворчал. Будь мы в столице префектуры Спокойного моря или дворце Кровавой бойни, он не посмел бы так себя вести. В этих местах даже те, у кого значительный багаж знания и опыта, пусть и показывают свое отношение, но не реагируют так бурно. Раз никто не обидел, то и не начнут первыми. Кроме того, они не были бы столь мелочными, раздражаться от одного взгляда. Ведь то были края, где рыбы жили вперемешку с драконами, а сильные были рассеяны подобно облакам. Если бы этот человек так легко раздразнивал и убивал того, кто лишь глянул на него, он, вполне вероятно, ненамеренно обидел бы какую-нибудь личность. Но, увы, это всего лишь одно из множества звездных полей. Не всякое мировое божество прибыло бы в эту столицу, и еще меньше людей со значительным багажом достижений. Только это позволяет ему доминировать. Сюин был несколько растерян. Он, будучи исключительным с истинным предназначением первой ступени, властелином царства, с истинным телом, уже ставшим мировым божеством, как он мог быть лишен какой бы то ни было гордости? Действительно ли он так страшился, что готов был расстилаться в лести перед любым, у кого имеются достижения хоть малейшей значительности, даже не пытайся сопротивляться? Гневно кричал надвигающийся черный туман. Юньхай тут же отступил в сторону, а Сюин так и стоял на месте, не сдвинувшись ни на дюйм. Юньхай от этого мгновенно встревожился и передавал Сюину, изо всех сил пустившись в бегство. Дунбо, ты должен бежать. Если ты помедлишь, все кончено. Облако черного тумана наконец налетело и обволокло Сюина. Температура внутри облака после этого стремительно снизилась, и атмосфера стала леденящей. Воздух завился вокруг Сюина и превратил его в ледяную статую. Треск-треск-треск. Статуя получилась невероятно тверда. В то же самое время черный туман снова сгустился в фигуру человека, того же сопровождающего, одетого в черное. Он взглянул на ледяную статую с человеческими очертаниями и холодно засмеялся. Такое высокомерие, а даже от чар моих освободиться не можешь. Одетый в черное сопровождающий вытянул ладонь, собираясь разморозить статую, как вдруг, треск-треск, статуя начала трещать и двигать руками. Бах, рука ледяной скульптуры двигалась так быстро, что казалось почти иллюзорной. Она была все ближе к сопровождающему в черных одеждах. В ее движениях была глубина предельной пронзительности. Будучи на столь близком расстоянии, сопровождающий не успел никак отреагировать, и ладонь тут шлепнула его. Он стремглав хлопнулся на земь, удар сотряс с грохотом окрестности. Тело одетого в черное сопровождающего слегка дрожало, как туман, который вот-вот рассеется. Но все же в конце концов ему удалось сохранить твердую форму. Ледяная фигура человека посмотрела вверх, отчего лед на ее лице разбился. Лицо Сюина показалось наружу. Холодный воздух этого уровня был для него слишком слаб и совсем не угрожал его телу незапамятных времен. Это зеленоволосый человек в колеснице был ошеломлен, его холодный прежде взор сменился ошарашенным. Он все сильнее злился и кричал во все стороны. «Вы все, поймайте мне его!» И едва он прокричал эти слова, еще один сопровождающий в черном приготовился к выходу. Однако в тот же самый момент он увидел, как внутри колесницы возникла фигура в звездно-синем одеянии. Это оказался Сюин, и он немедленно замахнулся. С той же скоростью, что перед этим, он шлепнул второго сопровождающего в черном, не дав ему ни на миг увернуться. Да и как он мог надеяться уйти от атаки, запущенной телом незапамятных времен и дополненной предельной пронзительностью? Голова сопровождающего от удара загремела, а тело полетело под колесо колесницы. Несмотря на то, что тело это было довольно выносливо, оно все же исказилось на миг, прежде чем восстановиться. Как же ты? Человек с зелеными волосами, сидящий в колеснице, был ошеломлен, увидев Сюина и впереди, и позади на пути. И действительно, теперь было два Сюина, и на обоих было по звездно-синему одеянию. Один Сюин, на дороге, и второй, в колеснице, были совершенно одинаковы. Хаймэм, молодой человек пустил в действие антенны, встроенные в колесницу, и вокруг него немедленно образовалась защитная мембрана, и лишь убедившись, что как следует защищен, он бросил всю и на ледяной зловещий взгляд. «Мы так могущественны и высокомерны, да, однако мы сейчас в городе Горы-Ву. Ты вправду посмеешь вызвать меня здесь на бой? Нет нужды оставлять его в живых, раз задержал. Смело, вперед, можешь убить его!» Озверело кричал зеленоволосый. «Вас понял, вас понял, вас понял!» Эти слова, прозвучавшие в унисон, донеслись в ответ на распоряжение зеленоволосого. То были ответы тех сопровождающих в черном, а с ними 9 зверей-мутантов, покрытых черной чешуей, везших колесницу. Все 9 этих зверей носили облик человекообразной формы и черную броню, а аура их была на уровне среднего вершинного божества. Каждый из этих зверей-мутантов стоил примерно столько же, сколько зверь, топир, а силой все вместе они намного превосходили его, ведь и каждый отдельный уже был сильнее зверя, топира. 11 фигур мгновенно окружили Сюэина, стоявшего в колеснице, увидев, что тот приближается к их молодому начальнику. Копье огненно-красного цвета вмиг появилось в руке Сюэина, и он тут же начал одной рукой им махать. Все почувствовали мощь этого оружия, такую, что способна подчистую уничтожить всех врагов. Еще миг, и нечто похожее на неясные темные звезды стало кружиться вокруг него, а когда копье ныряло вниз, все по пути начинало низвергаться вместе с ним. Такая мощная атака заставила побледнеть всех 9 черночешуйчатых зверей и с ними 2 сопровождающих в черном, и скорее пытаться уворачиваться из всех сил. Копье носилось, издавая звенящий звук. К счастью для черночешуйчатых зверей, они смогли довольно быстро унести ноги, а потому им досталась лишь небольшая часть атаки. Все они и сопровождающие в черном старались уйти от нее на как можно большее расстояние. Бух! Один только натиск обратил всех 11 противников Сюэина в испуганное бегство, а после Сюэин направил свое копье на зеленоволосого, еще находившегося в колеснице, и ткнул прямо в его сторону. Запустил еще одну яростную атаку, используя уничтожение звездным метеором. Бух! Колесница, пусть и представляла собой ценный предмет со множеством встроенных установок, была попросту недостаточно мощна, чтобы выдержать удары Сюэина. Одна эта атака пробила защитную мембрану и обескровила при этом лицо зеленоволосого человека. Он быстро уклонился вправо, и копье приземлилось на сиденье рядом с ним. Эта последовательность событий испугала его до потери рассудка, потому в голове его не было ни одной мысли, кроме как бежать, и как можно скорее. Даже те кокетки, сидевшие за ним, были перепуганы. «Пытаешься бежать?» Внезапно вытянулась рука и, схватив человека за шею, вздернула его в воздух. «Сейчас же отпусти нашего молодого начальника». 2 сопровождающих в черном и 9 черночешуйчатых мутантов были в боевой тревоге. Они хорошо понимали, что если молодой начальник погибнет, им самим также не избежать подобной судьбы. Им суждено тогда было незамедлительно умереть и быть похороненными вместе с ним. «Мой отец, мировое божество, властелин озера парящего облака», — кричал зеленоволосый. «Он еще и лучший друг начальника патруля звездных полей. Ты не можешь убить меня. У меня воинское звание. Убьешь, и никогда тебе не скрыться от моего отца и солдат патруля звездных полей. Весь дворец кровопролитной бойни сядет тебе на хвост». Зеленоволосый был в неистовстве и панике. Он был весьма могущественным, и противник в этот раз оказался могущественен не менее. Он действительно уничтожил защитные установки колесницы сокровища за одну атаку. Но как бы зеленоволосый ни кричал, он шею ни на дюйм не смел повернуть. Он страшился, что любое его движение еще более раздражит таинственного мастера. Пусть описание всей этой последовательности событий заняло некоторое время, сама она, от прибытия зеленоволосого человека с его красотками-соблазнительницами, до попытки высечь Сюэина плетью, клеймящей сердце, и, наконец, его ответного удара, длилась не дольше вдоха-выдоха. Любопытно, этот никчемный сопляк, молодой начальник парящего облака, получает, наконец, на орехи. Некоторые из солдат дворца кровопролитной бойни поднялись в воздух, наблюдая за развитием событий с изрядного расстояния. Казалось, они просто зеваки. Молодого начальника парящего облака поймали. Скорей, смотри, многие из божеств, что находились на дороге, стали замечать, что происходит в воздухе между зеленоволосым и Сюэином. И в это время Юньхай поспешно передавал сообщение. «Дунбо, у него первичное воинское звание. Давай просто быстро убираться оттуда». «Что, у тебя воинское звание?» Ты молодой начальник парящего облака, а твой отец мировое божество, облаченный в звездно-синие одежды. Сюэйн уставился ошеломленно в зеленоволосого. Верно, мой отец начальник озера парящего облака, он мировое божество. Зеленоволосый все толкался. Теперь пусти меня, быстро. На лице Сюэйна проступил ужас, когда он говорил: «О, нет, а что, если твой отец будет искать меня, чтобы отомстить? Что, если убьет? Не затащить ли тебя на смерть с собой?» Глаза зеленоволосого расширились. «Подожди, не надо». Глава 416. Неистовая порка. Молодой учитель из озера парящего облака был действительно напуган, когда услышал это. Если бы он был убит, это не имело бы значения. Даже если бы стоящий перед ним подросток в сияющей синей одежде поплатился бы своей жизнью, для него все равно было бы слишком поздно. «Не убивай меня, не убивай меня, я дам тебе любые сокровища, какие захочешь», — умолял мужчина с зелеными волосами. «Пожалуйста, уверяю тебя, мой отец точно не отомстит, это правда». Солдаты Дворца Бога Кровавой Бойни засмеялись, увидев это издалека. Многие из них на самом деле совершенно не любили молодого учителя из озера парящего облака и, таким образом, были очень рады видеть, что он побежден. Юньхай с тревогой наблюдал за этой сценой из улицы, как вдруг почувствовал, будто его затягивает в мираж, внутри миража. «Поторапливаемся и уходим». Сюэйн потянул Юньхая за собой сквозь мираж. Несмотря на то, что его божественное сердце миража находилось на вершине божественного царства, близлежащие божества все еще не могли дотянуться до него и обнаружить его в своих современных царствах. Его отец – мировое божество. Я думаю, что он, вероятно, спешит сюда прямо сейчас. «Поторапливаемся и уходим», – сообщил Сюэйн. «Дунбо, ты просто слишком смелый. Это действительно». Юньхай по-прежнему являлся божеством высшего уровня, поэтому он мог из мира миража передать сообщение Сюэйну. «Будь уверен, все в порядке», — сказал Сюэйн, усмехаясь. Однако Юньхай был ужасно напуган, увидев, что Сюэйн улыбается. Поскольку он уже так много лет жил в божественном мире, он давно привык сторониться таких высокомерных учеников с большой биографией. Он не осмеливался их обидеть. Кто в здравом уме, как и Сюэйн, преподавал бы урок молодому учителю из озера парящего облака в тот момент, когда он вошел в горный город Ву? Он был действительно слишком смелым. И все же Юньхай все еще испытывал наслаждение от страха, который он ощущал. В то же время, в другом месте звездной области горы Ву, Хуа, Хуа, Хуа, огромное озеро растянулось по звездному небу, занимая площадь более 100 миллионов квадратных километров. Вокруг него были пещеры, большинство из которых были заняты божествами, которые сидели в них, скрестив ноги. Это была никто иная, как одна из немногих суперсил высшего уровня в звездной области горы Ву, озеро парящего облака. Хозяин озера парящего облака был мировым божеством первой ступени. Мировое божество первой ступени может считаться лишь персонажем среднего класса во всем божественном мире, однако он был довольно большим персонажем в одном звездном поле. «Кто смеет вредить моему сыну?» Из бушующего озера появилась высокая, крепкая фигура, одетая в доспехи. Золотистые глаза блестели, контрастируя с толстой зеленой бородой. Его глаза были полны ярости, когда он стоял над озером. Несмотря на то, что он много раз отчитывал своего сына и просил его не выступать открыто, он все же рассердился и забеспокоился, когда узнал, что его сын нуждался в его помощи. «Абсолютно не повезло, что мое озеро парящего облака не построило массив пространственной телепортации». Из-за своего серьезного беспокойства учитель озера парящего облака немедленно сделал шаг вперед, пробираясь сквозь звездное небо, чтобы броситься навстречу своему. Большинство мировых божеств не построили массив пространственной телепортации в своих личных анклавах, потому что, если они когда-либо обидели могущественного врага, их враг мог бы уничтожить их путь в свой анклав через массив пространственной телепортации, который, в свою очередь, дает им меньше времени на побег. Таким образом, если бы у них не было массив пространственной телепортации, у них было бы больше времени, чтобы убежать после того, как они были уведомлены о том, что противник направляется к ним. Однако сейчас все было иначе. Мировому божеству нужно будет потратить час, перемещаясь с максимальной скоростью для того, чтобы добраться до горного города Ву, не используя массив пространственной телепортации. Внутри горного города Ву, истинное тело Сюэйна бежало с Юньхаем, однако его тело миража не делало этого. Вместо этого он остался, чтобы купить больше времени. Запомните, не навредите молодому учителю моего клана, можно будет все обсудить. Мы, озеро парящего облака, обязательно доставим то, что вы хотите», — воскликнул один из помощников, одетый в черную одежду, а другой помощник, одетый в черную одежду, кивнул в знак согласия. Жизнь их молодого учителя была слишком важна. «Учитель, пожалуйста, будь милосерден, не убивай молодого учителя», — также упрашивали две очаровательные женщины в стороне. В одной руке Сюэин держал свое огненно-красное копье, а другой рукой держал за шею мужчину с зелеными волосами. Неожиданно он поднял мужчину с зелеными волосами и повернул в сторону светового потока, летящего вдаль. Два помощника, одетых в черную одежду, девять мутированных зверей, покрытых черной чешуей, и две очаровательные женщины в тревожном состоянии следовали за ним. «Ха-ха-ха, это интересно, действительно очень интересно. Этот дурак молодой учитель наконец получил то, что заслужил». Несколько солдат из дворца бога кровавой бойни смеялись и наслаждались сценой издалека. Однако, несмотря на то, что они не боялись молодого учителя озера парящего облака, они обычно старались не мешать его действиям, так как молодой учитель боялся их даже меньше. Сюэин быстро улетел, держась за мужчину с зелеными волосами. «Куда ты меня ведешь? Что ты со мной сделаешь?» Мужчина с зелеными волосами был в панике и чувствовал себя неловко, но Сюэин вообще не слушал его. «Ай, почему мне пришлось встретиться с таким грозным экспертом? Оба моих слуг, а также мутированные звери были выбраны отцом, и все они сильнее обычных божеств высшей ступени. Однако они были легко уничтожены в обмен на этого таинственного человека. Экспертов уровня Сюэина нелегко найти, даже среди подчиненных мировых божеств. В конце концов, учитывая то, насколько он силен, пока он совершенствовался еще немного, он сильно изменился, став внутренним учеником могущественного существа. Если этого не произойдет, он все равно сможет присоединиться к секте мировых божеств четвертой ступени. Поехали. Сюэин продолжал летать, пока не добрался до места назначения. Городское озеро горного города Ву протянулось на миллионы километров. В этом районе находилась область, которая была переполнена множеством действительно красивых и великолепных пещер, размер которых составлял около 500 тысяч километров. В небе над озером была огромная кровавая грань 1, а также огромный массив, покрывающий всю область. Эта область называлась областью кровопролития. Многие территории дворца бога кровавой бойни, звездных областей и столиц префектур, а также самого дворца бога, все имели область кровавой бойни. Область кровавой бойни, как правило, является местом, где располагаются солдаты дворца бога кровавой бойни, или где останавливаются люди таверны кровавой бойни. Сюэин подумал, что в этом месте запрещены любые битвы. Даже мировые божества не осмеливаются случайно проходить здесь. Те, кто действительно осмеливаются здесь жить, являются мировыми божествами как минимум третьей ступени. Сюэин обладал ясным пониманием многих правил, относящихся к божественному миру. Пен. Сюэин спустился на землю, затем бросил рядом с собой на землю мужчину с зелеными волосами. Затем он холодно спросил, где находится кнут, оставляющий клеймо на сердце. Мужчина с зелеными волосами засмеялся. Он все еще на мне. Почему я должен осмелиться показать его тебе? Вытащи его и отдай мне, приказал Сюэин. Это, нерешительно сказал мужчина с зелеными волосами. Вытащи его. Сюэин холодным взглядом уставился на него. Мужчине с зелеными волосами оставалось только передать кнут, оставляющий клеймо на сердце. Как только он подошел к Сюэину, два старика в черной одежде, девять мутировавших зверей, покрытых черной чешуей, и две очаровательные женщины тоже спустились на землю, глубоко вздохнув. Этот таинственный человек летал слишком быстро. Несмотря на то, что они летели в полную мощь, они по-прежнему значительно отставали. В тот момент, когда Сюэин схватил кнут кровавого цвета, он немедленно повернул его. Кнут повернулся в сторону мужчины с зелеными волосами, что заставило его поспешно уклониться от него. Однако его царство было слишком далеко от царства Сюэина. Таким образом, когда кнут ударил его по телу, он был похож на иллюзию цвета крови. Прозвучал звук хруста. Печати кровяного цвета, изображенные на кнуте, продолжали вращаться, когда он ударил по телу мужчину с зелеными волосами, который мгновенно покатился на землю. Его тело дрожало, когда он лежал, завывая: «Милосердие, милосердие, разве ты не говорил, что хотел забить меня до смерти, как только поймаешь меня?» — спросил Сюэин, продолжая бить мужчину с зелеными волосами. Каждый удар хлыстом по мужчине с зелеными волосами заставлял его завывать в агонии. Действительно, убийство человека из Дворца Бога Кровавой Бойни было огромным преступлением, однако простое нанесение им тяжких телесных повреждений не считалось таковым. В конце концов, учитывая бесконечные битвы в Божественном мире, тяжелые ранения были обычным явлением. Таким образом, пока кто-то не умер, этот вопрос все еще может считаться второстепенным. Сюэин раньше уже задерживался по времени, но теперь, когда все было правильно настроено, он собирался преподать урок этому молодому учителю. «Сжалься, хозяин. Пожалуйста, отпусти молодого учителя нашего клана. Если ты продолжишь бить его кнутом, оставляющим клеймо на сердце, ты его убьешь», — тревожно умолял один из помощников в черной одежде. Однако они не смели вмешиваться в его действия, поскольку разрыв в боевой силе был слишком большим. «Хэмэмэм», — холодно фыркнул в ответ Сюэин, продолжая бить мужчину с зелеными волосами. Сюэин мог ясно рассказать, насколько был ранен мужчина с зелеными волосами и, естественно, не стал бить его до смерти. Тем не менее, Сюэин определенно не позволил этому парню оставаться в комфортных условиях. Он мог избежать смертной казни, но ему все равно придется страдать от ада. «Па-па-па». Кнут продолжал хлестать его, заставляя мужчину кричать от боли, катаясь по земле. «Больно, ах, ах, ах. Обычно ты один безудержно избивал других. Каково теперь самому принимать удар от кнута, оставляющего клеймо в сердце?» — хладнокровно спросил Сюэин. «Это то, что чувствует твой кнут, оставляющий клеймо в сердце. Смилуйся, смилуйся. Молодой учитель озера Парящего Облака вот-вот потеряет сознание от боли. Держать!» Издалека послышался сердитый крик. Можно было увидеть, как в сторону Сюэина подлетала команда солдат Божественного мира, а их командир был одет в золотые доспехи. У этих солдат были необыкновенные ауры, и их можно было смутно рассматривать как единое целое. Судя по их доспехам, Сюэин сразу же смог понять, что это были солдаты из Дворца Бога Кровавой Бойни. Что касается командира в золотых доспехах, то его глаза были полны ярости, и в них можно было увидеть намерение убивать. «Командир, господин командир!» — громко закричали два помощника в черной одежде, увидев его. Медленно Сюэин взглянул на него. Согласно его предыдущим расчетам, он ожидал, что это мировое божество сначала прибудет сюда. Тем не менее, казалось, что анклав хозяина озера Парящего Облака не имел массива пространственной телепортации и должен был без чьей-либо помощи медленно перемещаться. Один используется в названии Дворца Бога Кровавой Бойни, но в этом случае не имеется в виду Кровавая Бойня. Вместо этого Кровавая Грань будет более уместной, поскольку больше подходит по контексту. Глава 417. Божество мира. Хозяин-командир, пожалуйста, спасите как можно быстрее молодого хозяина нашего клана. Один из помощников в черном одеянии закричал с тревогой. Большой брат Зо. Когда молодой хозяин, вопивший от боли, увидел командира в золотой броне, он тут же закричал, чтобы он спас ему жизнь. «Не волнуйся, брат Мэйян», — сказал командир в золотой броне, когда группа солдат божеств мира впечатляюще полетела позади него. Затем он холодно вперил взгляд на Сюэин и крикнул: «Быстрее, отпусти его!» Сюэин ухмыльнулся ему, а затем снова подняла кнут. «Держите!» Командир в золотой броне взревел. Удар! Кроваво-красный хлыст опустился вниз и снова ударил молодого хозяина озера Парящего Облака, который тотчас же взвыл от боли. Его тело дрожало, и он продолжал умолять: «Прошу, пожалуйста, идите, спасите брата Мэйяна», — немедленно приказал командир в золотой броне. Группа бойцов божеств мира немедленно бросилась к Сюэин. Как только они это сделали, их доспехи осветились отметками божеств, и они объединили свою силу. Вся их аура стала намного сильнее обычной ступени божества. Как только это произошло, это был не что иное, как эффект «Воинский легион», который был лично создан императором Кровавой Бойни. Когда Сюэин увидел, что они приближаются к нему, он просто сделал шаг назад, чтобы уклониться от наказания солдат божеств мира. Группа солдат немедленно окружила молодого хозяина озера Парящего Облака, чтобы защитить его. «Брат Мэйянг, ты в порядке?» — командир в золотой броне спросил молодого человека с зелеными волосами. «Большой брат Зо». Тело зеленоволосого паря все еще слегка дрожало, однако дикое выражение появилось на его лице в тот момент, когда он увидел Сюэина, и он взревел: «Большой брат Зо, я, Цзин Мэйян, никогда так не страдал с тех пор, как я родился. Этот парень, он избил меня с хлыстом, клеймящим сердце более, чем 20 раз. Ах, ах, ах, все болит. Черт, черт побери, ты должен убить его. Нет, ты должен схватить его живым. Я хочу избить его до смерти, хлыстом, клеймящим сердце. Будьте уверены, брат Мэй Янг, я обязательно схвачу его живым, чтобы вы смогли излить свой гнев на нем, сказал командир в золотой броне. Ты говоришь дело. Издалека Сюэин небрежно взмахнул кнутом, в результате чего в пространстве, где ударил хлыст, раздался жесткий удар. Все повернулись к нему, когда он это сделал, после чего Сюэин холодно сказал: «Если я понимаю верно, вы должно быть один из командиров горной звезды Ву, ответственны за патрульную армию, не так ли? Однако кажется, что, несмотря на то, что вы командир патрульной армии и исправно выполняете свою работу по поддержанию правопорядка всего Звездного Поля, вы фактически стали тираном. Ну и что, если я и тиран? Вы думаете, что можете контролировать это?» Командир в золотой броне усмехнулся. «Какой закон гласит, что я не могу быть тираном? Действительно, нет такого закона, запрещающего вам быть тираном. Однако, после того, как вы потратили столько усилий, чтобы стать божеством, даже сумев стать командиром патрульной армии, вы все равно потворствуете слабостям. Честно говоря, я презираю вас за это». Сюэин покачал головой. Взгляд командира в золотой броне мгновенно стал холодным. Чем более величественен человек, тем больше они будут презирать запугивать слабых. И тем не менее, отец Цзин Мэй Янь был мастером озера Парящего Облака. Он обладал чрезвычайно влиятельной ролью в всем горном городе Ву. Даже командир патрульной армии Звездного Поля называл его братом. В свою очередь, командир, естественно, должен был бы баловать молодого хозяина озера Парящего Облака Старого Облачного Озера. И, если бы настал день, когда мастер озера Парящего Облака смог достичь божеством мира второй стадии, молодой мастер, вероятно, сможет повысить его статус всего несколькими словами. Этот глупый брат, командир в золотой броне был преисполнен недовольства в своей голове. Я действительно хочу быть величественным, но я не могу пойти на это, чтобы стать мировым божеством. Я всего лишь божество высшей ступени. Все остальные также являются божествами высшей ступени. Если у меня не будет хороших отношений с местными божествами мира, как я смогу повысить свой статус? Какая наглость! Закрой свой рот! Многие солдаты Дворца Бога Кровавой Бойни закричали в ответ. Командующий в золотой броне ухмыльнулся Сюэин. Вы звучите достаточно грозно, мне кажется. Однако мне очень жаль, что вы осмелились нанести вред солдатам моей патрульной армии. Вы только один виноваты в том, что ищете смерть. Братья, схватите его живым. Да, в тот момент огромная группа солдат мира божества перевернула руки, и в них появились цепи. 30 охранников плюс солдаты Дворца Кровопролитной Бойни, одетые в доспехи, у которых были отпечатки божеств. Их аура резко усилилась, когда они направились к Сюэин, становясь потоками света. Когда они это сделали, цепи полетели, и на мгновение все 30 цепей прекрасно пересеклись друг с другом, чтобы сформировать сеть. Сеть полетела на Сюэин, чтобы связать его. Цепи были оружием, созданным специально для армии, так как в момент, когда они кого-то связывали, энергия их божества и сердце истинного божества немедленно были запечатаны, тем самым предотвращая все пути бегства. Я слышал, что легионы Дворца Кровавой Бойни очень грозные. Сюэин подумал, что эта патрульная армия считается самой низкой из всех, поскольку это только армия третьего ранга. Посмотрим, насколько они грозные. Легионы Дворца Кровавой Бойни были разделены на 3 разных ранга. Патрульная армия была почти у каждого Звездного Поля, и ею управлял мастер Звездного Поля. Каждое Звездное Поле отвечало за вербовку. Даже мой отец не посмел бы ударить меня так. Зеленоволосый парень стиснул зубы, наблюдая, как солдаты Мира Божеств направляются к Сюэину. Схватите его, схватите его. В тот момент, когда вы его схватите, я обязательно. Ах, это. 2 помощника в черном одеянии и командир в золотом были потрясены, когда увидели, что произошло. Единственное, что они могли видеть, это подростка в сине-голубом одеянии, держащее его копье и демонстрирующего технику копья. Он либо наносил удары, пронзил, либо колол. Несмотря на то, что 30 цепей окружили его, он легко мог помешать им. Кроме того, Сюэин также быстро атаковал ближайшего к нему солдата. Те, кто пытался остановить его приближение, обнаружили, что они не могут помешать ему. Как это возможно? Он просто одинокий рейнджер. Как он способен противостоять всем 30 из них? Командир в золотой броне был очень поражен, когда увидел это. Он, как командир, возглавляет в общей сложности 300 солдат. Однако он не мог перемещать своих солдат, не получив одобрения патрульного мастера. Единственное, что он мог сделать, это собрать небольшую команду, которую можно было бы считать его личной командой в непосредственном подчинении. Но эта небольшая команда состояла только из 30 божеств. Пен, Хон, копье Сюэин содержало огромную силу и отметало все со своего пути. Единственное, что было видно, это солдаты божественного мира, которые превращались в столбы света один за другим, когда копье Сюэина ударяло их. Они либо далеко отлетали, либо падали на землю. Эта сцена поразила всех, кто остановился, чтобы посмотреть битву. Эти солдаты, все обычные божества высшей стадии, но в тот момент, когда они надевают свою броню, их сила объединяется, чтобы стать единой сущностью, позволяющей им демонстрировать наивысшую силу царства божеств. Сюэин был ошеломлен. Кроме того, мои атаки были направлены в пустоту войска на их доспехах. Я уже увеличил силу, которую я использую до 50%, но никто из них даже не пролилась кровь. Думать, что это всего лишь легион с наименьшего ранга, и только небольшая команда всего подразделения. Боюсь, что я даже не могу убить ни одного из них, даже если я использую все свои силы. Это была лишь небольшая команда из 3-го дивизиона легиона Дворца Кровавой Бойни, но на самом деле они были действительно грозными. Что касается легендарного дивизиона легиона 2-го класса, он должен был иметь дело с божествами мира. Сей, Сюэин внезапно бросилась к зеленоволосому парню. «Быстро, защити меня!» Зеленоволосый парень почувствовал ужас, когда увидел, что Сюэин рядом с ним его. Командир в золотой броне быстро обнажил меч на талии. Копье Сюэин было сродни питону, когда он ударил по мечу командира в золотой броне с помощью ци. Невидимая гравитационная сила немедленно примагнитила меч к телу копья. Сразу же после этого Сюэин развернул копье и ударил в грудь командиру в золотой броне. Командир в золотой броне смог только широко раскрыть глаза, когда его отбросила мощная сила. Разрыв между ними был поистине слишком большим. Он уступал Сюэин. Нет, зеленоволосый парень попытался убежать, превратившись в частицы. Удар. Хлыст, клеймящий сердце, появился в левой руке Сюэина, так как зеленоволосый парень намеревался это сделать, и Сюэин мгновенно ударила парня хлыстом. Ах, зеленоволосый парень тут же упал на землю, завыв от боли. Вы определенно не раскаиваетесь в своих действиях. Вы все еще думали о том, чтобы пленить меня, вместо того, чтобы спасти, и по-прежнему думать о том, чтобы забить меня кнутом меня до смерти с помощью хлыста, клеймящего сердца. Сюэин покачал головой. Очень жаль, что вы думали, что эта команда солдат может вас спасти, но это не так. Группа солдат перегруппировалась, когда он говорил, переглядываясь друг с другом. Несмотря на то, что они не хотели признавать, что они не могут тягаться с таинственным подростком в звездно-синем одеянии, несмотря на то, что он команда, он очень хитрей, он определенно знает законы Дворца Кровавой Бойни. Командир в золотой броне нахмурился, когда увидел ситуацию. Несмотря на его действия, он никого не убил. Таким образом, он не пошел против законов Божьего Дворца. Вэн. Внезапно из тела зеленоволосого парня поднялась необычайно сильная и мощная аура, в результате чего Сюэин почувствовал себя слегка шокированным. Сцена появления силы была явно видна и охватила всю область вокруг них. Фигура начала сгущаться по сторонам, и начала вырисовываться его фигура, высокого, крепкого мужчины с густой зеленой бородой и золотыми глазами. Когда он полностью сформировался, фигура взглянула на Сюэин. «Отец», — поздоровался зеленоволосый парень. «Приветствую, божество мира». Сюэин был вежлив в своих приветствиях. Фигура перед ним была всего лишь проекцией, который был отправлен издалека. Ясно, что его истинное тело все еще было на пути сюда. «Отец, поторопитесь и поймай его, схвати его. Мне нужно его помучить должным образом», — сказал зеленоволосый парень. «Закрой свой рот». Мужчина с зеленой бородой холодно уставилась на сына, когда он начал говорить. Молодой матер озера парящего облака парящего облачного озера потерял дар речи, не в силах произнести ни звука. «Ты хочешь, чтобы я схватил его? Его истинное тело давно вошло в область кровавой бойни. Что перед тобой, всего лишь мираж, но ты все еще хочешь схватить его», — сказал мужчина с зеленой бородой. А молодой хозяин озера парящего облака был потрясен. Услышав это, как и группа солдат, и командир в золотой броне. Что, это было всего лишь мираж? Неудивительно, что ты, божество мира, улыбнулся Сюэин. Глава 418. Скудное осуждение. Во время предыдущего обмена истинное тело Сюэина задействовало максимальную скорость, чтобы доставить Юньхая в регион кровопролития, будучи внутри миража. Тем временем, тело миража вместе с парящим облаком юного мастера озера бежали в паре, предусмотрительно выбрав длинный путь в обход. На том этапе, его скорость была слегка выше, чем у того из одетых в траур служителей. Следует отметить, что принимая во внимание, как глубоко было понимание Сюэина, в совокупности с его авторскими секретными навыками также, как и разнообразные ранговые тайные техники мирового божества, он действительно мог развить скорость, по меньшей мере, вдвое быстрее, чем у тех одетых в траур служителей. Как бы то ни было, лишь однажды его тело находилось в безопасности, так что Сюэин действительно был в настроении поиграть с ними. Несмотря на это, твоя боевая мощь – это, правда, нечто, мой юный друг. Я мог бы просто прислать на замену мировую проекцию, но все еще не похожи на то, что с тобой можно иметь дело, с улыбкой произнес человек с кустистой зеленой бородой. Вы мне льстите, мировое божество, незамедлительно отреагировал Сюэин. Юный мастер парящего облачного озера был настолько зол, что даже стиснул зубы. Он был выпорот столько раз, однако было не похоже на то, что его отец имел какой-то интерес в том, чтобы помочь ему выпустить пар. Я действительно должен поблагодарить вас за урок, который вы преподали моему сыну. Это послужит ему ценным опытом. Уф, этот сорванец воистину буйный малый внутри. Если он осмелится продолжить манипулировать, как и в случае с префектурой, очень вероятно, что рано или поздно он упадет замертво. Мужчина с густой бородой послал своему сыну пристальный взгляд и фыркнул. Ми Йенг, это имело отношение только к снисходительности этого маленького друга, чтобы ты мог пережить это столкновение. Реши он действовать более беспощадно, ты был бы уже мертв. У меня первичное воинское звание. Он не посмеет убить меня, выпалил юный мастер парящего облачного озера. Хэймэм, первичное воинское звание, говоришь, а что, если бы ты встретил серийного преступника из дворца бога кровопролития? Задал вопрос бородач. Как могло случиться, что здесь так много преступников, подобных тем, которые осмеливаются войти в столицу? Высказался в ответ юный мастер. Ты все еще смеешь возражать, что если бы ты убил чьего-то хорошего друга, провоцируя его таким образом на отмщение, цена которого – твоя жизнь, вскричал зеленобородый мужчина. Или что если ты бы погрешил против кого-то сильнее меня, твоего отца? Юный мастер парящего облачного озера ничего не ответил. Он определенно был расстроен в тот момент времени. Зеленобородый выдохнул внутри себя. У него действительно не было выбора. Он наставил на теле сына маячок. С его помощью он имел возможность в любой момент, в какой бы ни пожелал, отслеживать каждое отдельное движение в любой момент времени. Если бы его сын, в самом деле, встретил бы любую разновидность опасностей, он мог послать мировую проекцию в точку его местоположения безотлагательно. Несмотря на то, что мировые проекции не страдали от ограничений, как если бы они существовали в материальном мире, из-за недостатка божественной энергии души, с тех самых пор вали изъявления по убыванию на расстоянии, их сила была ограничена. Без души он мог контролировать лишь малую часть мира, достаточную для того, чтобы достичь выносимого минимума уровня мирового божества в основном. Он не лгал, когда он сказал, что он не уверен, что мог бы иметь дело с Сюэином. Если я не ошибаюсь, мой юный друг, ты должен быть готов к участию в фестивале цветочной мириады, который начнется через 300 лет или где-то около того, я прав, спросил зеленобородый. Это так, действительно, все верно, Сюэин был порядком напуган. Это правда, что я собираюсь участвовать в фестивале цветочной мириады. У него не было особой нужды скрывать этот факт. Ха-ха, ты преподал моему сыну урок, выбрав вместо побега вторжение в регион кровопролития вместо этого, продолжил мужчина. Регион кровопролития – это очень безопасное место, но даже аренда самого дешевого места будет стоить вам одного божественного кристалла каждый год. В общем-то, нет никого, кто хотел бы добровольно оставаться внутри все это время. Как уже было сказано, я с легкостью мог бы схватить тебя живьем, как только ты покинешь регион кровопролития. Вот почему я подумал, что было бы предпочтительней, если ты соберешься участвовать в фестивале цветочной мириады. Также была другая возможность, и это было возможностью для тебя заиметь первичное воинское звание. Сюэин вдоволь посмеялся без подробных объяснений. Его план заключался в том, чтобы тихо и спокойно заниматься саморазвитием в регионе кровопролития горы Ву-Сити в ближайшие 300 лет. По истечению срока он должен был бы продолжать идти вперед и принять участие в фестивале цветочной мириады. Выбор звездного поля должен был пройти точно внутри этого самого безопасного региона кровопролития. Неудивительно, что ты мировое божество. Если ничего не останется, я первым совершу свое первое движение, заявил Сюэин. Угу, кивнул зеленобородый. Сюэин повернулся к юному мастеру парящего облачного озера и послал обычную улыбку в том направлении, в котором рассеялось его тело. В итоге это было лишь иллюзорное тело, и он мог заставить исчезнуть его по собственной прихоти. Это была всего лишь иллюзия. Юный мастер парящего облачного озера стоял там, ошарашенно взирая на происходящее. На самом деле мы боролись с ним, подумывая даже схватить его живым. Верно, кто мог подумать, что мы просто будем лицезреть его иллюзорное тело. Командир Зуа потрясал своей головой в ужасе. Внутри города горы Ву в официальной резиденции патрулирующей армии Звездного Поля, человек с кустистой зеленой бородой прогуливался неподалеку от более худощавого мужчины. Брат Гуан, начал зеленобородый, одновременно тряся своей головой, мой сын, Мей Янг, был схвачен и даже пострадал от многочисленных ударов плетью от клеймящего сердца кнута, до тех пор, пока ты действительно не вмешался бы каким-либо путем. Вмешаться, а как бы я по-твоему сделал бы это, уставился на него другой мужчина. Этот юноша, Донгбо, действительно не нарушил ни одного правила. Я член патрулирующей армии Звездного Поля, как я могу игнорировать свою личность в отношении задирательства молодняка? Не только это, маленький брат Джин, тот твой сын на самом деле очень буйный, ему не помешает немного пострадать. Будь честен, высказался в ответ зеленобородый, я опоздал, поэтому я не видел реального тела Донгбо. Насколько же он был силен, в точности, он действительно имеет какой-то опыт. Худощавый смеялся при взгляде, прежде чем дать окончательный ответ. Кажется, что ты достаточно умен. Верно, настоящее тело Донгбо уже привел своего товарища в регион кровопролития, когда две стороны впервые столкнулись. Этот сорванец, у меня не было такого хорошего восприятия времени, но я все еще уверен, что он не тренировался уже более, чем 5000 лет. Он не тренировался уже более, чем 5000 лет. Зеленобородый был напуган. Он все еще настолько силен, точно. Он так молод. Его боевая мощь невероятно высока для такого возраста. Вдобавок ко всему, он также обладал секретной ранговой техникой мирового божества, которые усиливали это тело. Худощавый мужчина засмеялся. С таким восприятием, и в этом возрасте, очень не похоже, что он всего лишь ученик какого-то случайного четвертого этапа мирового божества. Не только это, видя, как он тренируется в по крайней мере одной ранговой секретной технике, не было бы это нормальным спросить, где он приобрел ее. Нет сомнений в моем разуме, что у него невероятная поддержка. Маленький братик Джин, ты не находил это достаточно странным, что он прежде был так вежлив с тобой? Зеленобородый кивнул. Я уже догадался, с его мощью и тем самообладанием, с которым он разговаривал со мной, очевидно, что у него есть определенный опыт. Как еще он мог оставаться таким спокойным передо мной? Ха-ха-ха. Старый Джин, тебе следует поторопиться и преподать своему сыну урок. Он, возможно, немного бы пострадал в это время, но в следующий раз ему пришлось бы заплатить своей жизнью в случае ошибки. Я в курсе насчет всего этого, зеленобородый снова кивнул. В действительности, он уже вынес указ о запрете для сына на покидание региона поля горы Вустар. Шанс, что его сын в пределах его звездного поля были совсем невелики. Это обстоятельство с Сюэином вгоняло его сердце в смятение. Я допускаю, что этот персонаж Донгбо похож на более могущественного ученика, высказал свое предположение худощавый мужчина. Ему следовало бы прийти сюда в этот момент, чтобы принять участие в фестивале цветочной мириады. С этим событием на жизненном пути больше было похоже на то, что многие божества с невероятными способностями и глубоким потенциалом проявляли себя как разнообразные адепты мощных сущностей. Так или иначе, мы увидим, насколько могущественен Донгбо, как только начнется фестиваль цветочной мириады, рассмеялся зеленобородый. Помимо тех двух мировых божеств, которые были сфокусированы на Сюэине, Где-то в другом месте было еще одно мировое божество, которое следило за ними. В пределах небесной столицы небесного звездного поля, внутри здания, принадлежащему храму времени. Кто же он такой на самом деле? Горный лорд Черной Костяной Горы вошел в дворцовую залу, где были изображены различные сцены, парящие в воздухе. То, что они изображали, было похоже точь-в-точь на противостояние между Сюэин и зверем Тапиром со спины на планете Ледяного Железа. Для подростка лорд Черной Костяной Горы на самом деле имел очень привлекательную внешность. Как бы то ни было, это было лишь одно из его тел. Другое, которое тренировалось в черном костяном теле, было гораздо уродливей. Он бы посмел оказаться настолько безрассудным, чтобы осаждать одно из моих владений Черной Костяной Горы. Хэймэм, я не в том положении, чтобы осуждать сущность, подобную лорду города Белого Песка, но он всего лишь божество. Я бы хотел лично убедиться, каким опытом он обладает. Лорд Черной Костяной Горы усмехнулся. Какое-то время он применял гадание на магическом кристалле, чтобы следить за предыдущей битвой Ксуэ Янка, но того единственного взгляда мельком явно было недостаточно, чтобы он мог найти хоть какой-то намек касательно личности Сюэина. Лишь несколько людей в целом городе могли узнать Сюэина. Горный лорд Черной Костяной Горы, раздался холодный и могущественный голос на всю дворцовую залу. Цена отсчета об этой божественной сущности составляет 500 000 божественных кристаллов. 500 000 божественных кристаллов, голос лорда Черной Костяной Горы незамедлительно кабрировал. Темпль времени, возможно, вы совершили ошибку, он всего лишь божество. Как может отсчет по поводу его личности стоить 500 000 божественных кристаллов? Ну и шутка. Он, будучи на этапе существования в качестве мирового божества, собрал точную сумму в 2 миллиона божественных кристаллов или около того за долгие годы накопительства. В то же время, даже великий демонический бог, который был на втором этапе мирового божества, и бог-колдун, который имел личность лорда материального мира, несмотря на то, что он находился на первой стадии мирового божества, всего лишь сохранил сумму в 10 миллионов божественных кристаллов. «Ты купил отсчет?» – спросил невозмутимо холодный и могущественный голос. Лорд Черной Костяной Горы попросту скрипнул зубами в ответ. Единственная вещь, которую он мог сделать, это встать и убежать. Как в мире мог существовать отсчет ценой 500 000 его божественных кристаллов? Это была 1/4 его целого чистого капитала, и он потратил его весь только чтобы выплеснуть свой гнев, вдобавок ко всему прочему. Если цена этого одиночного интеллекта так дорога, это определенно означает, что у него невероятный опыт. Возможно, он личный ученик какой-то более мощной сущности. Или может быть наследник 4-го этапа мирового божества. Дрожь пробежала по спине лорда Черной Костяной Горы при этой мысли. В любом случае цена его личности достаточно для того, чтобы доказать, что эта личность не была каким-то незначительным персонажем. Почему настолько могущественный персонаж делал так много усилий, чтобы атаковать одну из моих территорий? Было бы недостаточно просто отправить кого-то. Лорд Черной Костяной Горы внутри себя покачал головой. Он решил немедленно выкинуть это дело из своей головы. Для него не было другого выхода справиться с этим. Цена отсчета божественной личности стоила бы ему 500 000 божественных кристаллов. Это же просто ужасно. Внутри региона кровопролития горы Ву-Сити. Сюэинь был в процессе саморазвития вместе с Юньхай внутри одного из множеств пещер. Слухи о том, как юный мастер парящего облачного озера страдал от многократных ударов плетью от кнута клеймящего сердца, уже начали просачиваться сквозь гору Ситиву. Согласно слухам, команда солдат патрулирующей армии также легко растоптана, а мастер парящего облачного озера лично разговаривал с таинственным экспертом, Донгбо. Это было сказано так, если бы этот человек, названный Донгбо, участвовал бы в фестивале цветочной мириады через 300 лет. Спустя годы, юный мастер парящего облачного озера действительно приобрел не лучшую репутацию. Когда же он наконец-то случайно упал на улице и был побит плетьми кнутом клеймящим сердца, каждый был взволнован тем, что имя Донгбо выстрелило как лесной пожар. Благодаря этому слуху, Сюэин стал достаточно известным на горе Ву-Сити, и эти слухи в действительности сделали его невероятной личностью. После всего, будучи способным высечь юного мастера парящего облачного озера, было бы свидетельством его собственной боевой мощи. Год за годом уходили дни, и близилось время фестиваля цветочной мириады. Весь Ву-город казался поднимающимся из сна, хотя такая вещь казалась единственной неограниченной в этом городе. Каждая территория и каждое единственное звездное поле, управляемое дворцом бога кровопролития, пребывали в хаосе. А все это было самым большим и величайшим случаем во всем мире целого божества. Это событие, предназначенное для божеств, чтобы участвовать в нем. Наконец-то, только 3 дня остались перед началом выборов звездного поля для фестиваля «Мириады цветов». Глава 419. Его Величество. Сюэин и Юньхай вдвоем вышли из пещеры гостиницы, в которой поселились, и сразу же увидели божеств без числа, вспышками носящихся по небу. «В городе по-настоящему кипит деятельность», — воскликнул Сюэин в восхищении. «А как не кипеть? Ведь вот-вот начнется грандиознейшее для всего мира божеств событие. Сейчас, когда до начала остается всего 3 дня, уже открылась регистрация», — говорил Юньхай в радостном возбуждении. «Одна мысль об этом повергает меня в такое волнение. Бесчисленные божества со всех уголков обширного мира божеств, те, кто обладает врожденными талантами или просто ошеломителен сам по себе, они стекаются принять участие в битвах. Перво-наперво пройдет предварительный отбор, за ним кровавое сито префектуры, и наконец лишь немногие божества смогут участвовать в заключительном состязании Дворца Богов. Раунд за раундом, и только тот, кто выстоит до конца, получит право вкусить истинного плода цветка Мириад. И более того, победители будут свободно приняты в ученики могущественными сущностями. Я даже слышал, что его величество Дворца Кровопролитной Бой не принимает учеников. Когда мне выпадет возможность быть столь ослепительным? Эх, я же всего лишь обычное божество в бесконечном мире божеств. Сюэин не мог придумать, чем утешить его, поскольку Юньхай был действительно самым что ни есть обычным божеством среди мира божеств. Мир божеств был просто-напросто слишком велик. Пусть только одно единственное божество могло возникнуть на планете в десятки тысяч километров диаметром, но если сосчитать планеты в одном звездном поле, на него будут приходиться миллиарды божеств. В сравнении же с исключительными и восходящими божествами, однако император Юньхай был все же весьма могущественным. Но если приложить его горизонт к миру божеств в целом, он был слишком обычен. Кроме того, он был уже все равно очень немолод и не мог пройти в участники празднества цветка Мириад. Двое летели рядом. Издалека виднелся один лишь величественно возвышающийся дворец. Входная дверь его сейчас была открыта, и к ней вела широкая дорожка, освещенная золотыми огнями. Пространство по бокам дорожки кишело несметными божествами, но никто из них не смел зайти за пределы дорожки. Дорожкой этой уже проходили 3 дня тому назад, чтобы записываться на отбор звездных полей, а кто-то уже шагает по ней, сказал Юньхай, показывая на освещенную дорожку. Тут и Сюэин повернулся к ней. Он увидел старика в простом и непритязательном рубище среди моря народа, и этот старик смеялся, ступив на дорожку в золотом сиянии. Какие-то мгновения более 10 миллионов божеств глазели на этого старика и все меж собой его обсуждали. Некоторые узнавали его и делились с рядом стоящими тем важным, что о нем знают. Но большого переполоха это появление явно не произвело. Старик довольно споро дошел до края освещенной дорожки и вошел во дворец. «Должен напомнить вам, что необходимо обладать боевой мощью божества вершинного уровня, чтобы получить хоть шанс пройти отбор». Безбрежный и могучий голос эхом раздался из дворца. «Если вы вошли во дворец, вы обязаны участвовать в отборе. Стоит вам передумать и решить сдаться, вы будете наказаны 100 ударами плети». Вскоре еще один ступил на дорожку, и еще один, и еще. Сюэин издалека созерцал, смеясь, эти фигуры. Немногие способны пройти отбор, а те, кто участвует, обычно обладают силой, лишь чуть превосходящей царство вершинных божеств, да и способны они лишь выжить. Однако выживание не особо считается, только победа имеет значение. Помню, только 12 божеств могли однажды пройти отбор небесного звездного поля. Разумеется, даже если не победишь, можно гордо заявлять, что участвовал в празднестве цветка Мириад Дворца Богов, да вот предварительный отбор не прошел. Сюэин смеялся. Он не спешил записаться, поскольку тогда ему нужно было бы уже в течение 3 дней с момента входа не покидать дворца. Божество за божеством подходили к столам записи. Сюэин все наблюдал издали. За полчаса более 160 божеств подошли записываться. Нужно было понимать, что только 12 божеств могли пройти отбор небесного звездного поля, а число людей, проходящих в звездное поле горы Ву, ожидалось наверняка не большее. Было ясно видно, что многие люди не надеялись пройти отбор. М. Сюэин был внезапно изумлен. Красноволосый мужчина в полумаске неторопливо сошел на освещенную дорожку, и у его пояса была сабля с красной лентой, завязанной вокруг рукояти. Он торжественно прошествовал к дворцу, и вокруг него была хоть и невидима, но отчетливо осязаема аура недобрых намерений. Все божества, мимо которых он проходил, на мгновение невольно настораживались, смутно ощущая некий ужас в его ауре. Какие мощные злобные намерения! Сюэин ошеломленно глядел на Красноволосого. Кто мог подумать, что в звездном поле горы Ву имеются мастера такого уровня? Кажется, что божества вокруг него не узнают его, отвечал Юньхай. Скорее всего, он мелкая сошка, репутация его невелика. Пусть его злобные намерения сильны, о его мощи они еще не говорят. Сюэин слегка кивнул. Все же у Красноволосого были самые сильные злобные намерения, какие Сюэину доводилось встречать у божеств. После подлудневных наблюдений за прибытием божеств, Сюэин взглянул на небо и увидел, что солнце уже вот-вот зайдет. А поскольку солнце вечно стоит на одном и том же своем месте, его закат означал, что огромный город горы Ву скоро продолжит, как и свойственно обычным планетам, вращаться вокруг своей оси и отвернется от солнца. «Тогда я войду первым», — сказал Сюэин Юньхаю. «Дунбо, твоя боевая мощь велика, и ты определенно пройдешь отбор. И когда это случится, я буду вынужден побеспокоить тебя, попросив взять с собой в столицу префектуры», — смеялся Юньхай. «Угу», — отвечал Сюэин и, немедленно превратившись в поток света, сошел на освещенную дорожку. «Это он, это тот таинственный мастер, по имени Дунбо. Это Дунбо, тот, кто высек молодого начальника озера Парящего облака». Сюэин не мог сдержать улыбки, слыша, как шушукалась о нем толпа, пока он шел по дорожке. Да уж, некоторую репутацию он себе заработал. Хаймэм, Сюэин внезапно заметил молодого начальника озера Парящего облака в сопровождении кучки подчиненных, с довольно неприятным выражением лица. Хаймэф, хмыкнул молодой начальник озера Парящего облака, когда увидел, что на него смотрит Сюэин. Сюэина это ничуть не обеспокоило, и он продолжал свой путь к дворцу. Во дворце на троне восседал командир в окружении солдат. «Ты Дунбо, не так ли? Учитывая твою боевую мощь, выжить тебе будет нетрудно». Командир засмеялся, а затем кинул Сюэину табличку. Сюэин мгновенно поймал ее. На ней были напечатаны сигилы, означающие цифру 528, которая была его номером, заранее взятым Сюэином для отбора. «Пожалуйста, ожидайте вот там». Солдат тут же увел Сюэина. Дворец был поистине огромен. Уже сейчас было огромное количество божеств, ожидающих на левой стороне. Это были те, кто готовился принимать участие в отборе. Оглядев их, Сюэин увидел Красноволосого в полумаске и с тяжелой аурой злобных намерений. Тот сидел в углу, поодаль от всех остальных, не общаясь с ними. Да и сами прочие божества не очень-то желали с ним сблизиться, при таких его намерениях. Сюэин пошел к нему, затем непринужденно нашел и занял место. «Вы брат Дунбо?» Несколько божеств тут же стали пытаться втереться в доверие и подружиться с Сюэином. И вправду, благодаря тому факту, что он высек молодого начальника озера Парящего облака, репутация Сюэина в городе горы Ву весьма возросла. Текло время, и небо постепенно темнело. Сюэин и остальные участники теперь наслаждались обильными яствами, принесенными им слугами. «Ух, это начальник патруля составит нам компанию?» Громкий переполох внезапно послышался снаружи. Хаймэм, Сюэин и прочие бессознательно повернулись к громадной дворцовой двери. И тут они увидели красавца-юношу в белых одеждах, летящего к ним, и двоих, что казались прекрасной девушкой и худеньким молодым человеком. Этот худенький был начальником патруля звездного поля города горы Ву. Начальник патруля и его прекрасная жена излучали естественные ауры щедрого роскошества, хотя от жены вместе с тем шло и ужасающее давление. Когда волна его прошла по воздуху, несметные божества упали на землю, никто не смел оставаться в воздухе. Такие мощные, Сюэин был изумлен, когда это увидел. Его жена и вправду мировое божество второй стадии, поскольку он сам был мировым божеством, его зрение было закономерно более острым и беспощадным, чем у обычного божества. Начальник патруля звездных полей даже, казалось, пытался заискивать перед собственной женой. «Я вижу, вы все собрались здесь», — сказала красавица-жена, в то время как отряд одетых в белые слуг женщин по распорядку возникли перед ней. Все они были изысканной наружности и недюжинного характера. Юноша в белом приземлился на освещенной дорожке рядом с красавицей и начальником и пошел прямо за ними. Все трое шествовали вместе до самого внутреннего дворца. Начальник патруля, командир, которому поручено было раздавать таблички, немедленно встал. «Не обращайте на меня внимания, продолжайте выполнять свои обязанности», распорядился начальник патруля. «Начальник патруля Гуань, величество моего клана решили наугад выбрать звездное поле для участия в празднестве цветка Мириад. Выбрали они в итоге звездное поле горы Ву. Все можно делать по обычным правилам», заявила красавица. «Я понимаю», отвечал начальник патруля. Красавица легонько кивнула и затем повернулась к командиру, что сидел перед ними. Командир испугал ее взгляд, но скоро он отреагировал, кинул табличку с номером. Дама тут же ее передала красивому юноше в белом и сказала: «Ваше высочество, теперь, когда вы получили табличку, угодно ли вам идти отдыхать, или не нужно больше ничего говорить? Все будет делаться по обычным правилам, и я просто останусь здесь». Одетый в белое красавец юноша был холоден, как десятитысячелетний лед. Таким же холодным голосом он говорил: «Я просто подожду здесь начала отбора». «Да». Прекрасная женщина, получив распоряжение, кивнула. У всех содрогалось сердце, когда они наблюдали разворачивающуюся перед ними сцену. Те, у кого зрение было острее, легко распознавали, что в этой прекрасной фигуре сила куда мощнее, чем у начальника патруля звездных полей. Однако она каким-то образом оставалась одной из подчиненных одетого в белое юноши. Кто же такой этот человек? Многие божества про себя вздыхали, хотя вслух не решались говорить, боясь тех людей оскорбить. И дураку было ясно, что у этого человека наверняка выдающееся происхождение. Глава 420. Выборы звездного поля. Красивый молодой человек, одетый в белое, шел по левой стороне дворцового зала, небрежно выбирая место, где сесть. Затем он закрыл глаза и начал культивацию, избегая разговоров. Его тело излучало ледяную ауру, подобно ледяному осколку, которому было 10 тысяч лет. Даже тогда его неистовая злоба немного спала до состояния рыжего убийцы. Ледяная аура этого человека была довольно сдержанной, но он сохранял чувство отчужденности, из-за чего никто не хотел подходить к нему ближе, чем на 1000 метров. Интересно. Сюэин взглянула на красивого молодого человека в белых одеждах, с бокалом вина и затем начала случайную беседу со своими спутниками. «Не нужно переоценивать меня. Эксперты, участвующие в празднике цветов бесчисленности, они похожи на облака в небе, а меня нельзя ни с чем сравнить. Я должен считать себя счастливчиком, если смогу пройти через выборы звездного поля.